Глава 39. Приглашение. Арина. Возможно, единственным способом спасти жизнь королю было позволить ему войти в дом. Но я его так и не пригласила. Просто вышла вперед и встала перед ним, когда уже опомнившаяся охрана взяла своего монарха в плотное кольцо. Впрочем, даже эти меры не спасли бы Грегори от злющей мантикоры. Не знаю почему, но крылатый зверь был в дикой ярости. Никогда его таким не видела. Но почему-то за свою собственную жизнь я совершенно не боялась. Какое-то шестое чувство подсказывало, что меня он не тронет, а наоборот будет защищать до последнего вздоха. Конечно, убийство короля на пороге дома сильно усложнит Габриэлю жизнь, карму и посмертие, а то и вовсе приведет к эшафоту. Так что надо было исхитриться как-то успокоить этот летящий сгусток ярости. Единственное, что я могла, переключить его внимание. Возможно, даже надавить на чувство вины. «Габриэль, а где садовник?» — крикнула я, как ни в чем не бывало. «Ты же обещал, что доставишь его сюда. Ты передумал?» Ой, кажется, идея упомянуть садовника была не слишком удачной. Львиная морда мантикоры перекосилась, и все пространство вокруг прорезал громкий рык. Такое чувство, что он нашел садовника, узнал в нем своего злейшего врага и растерзал на листики. А теперь даже не хочет о нем вспоминать. Взмахнув хвостом со скорпионским жалом, мантикора спикировала на королевскую охрану и раскидала рослых мужиков, как котят. А побелевший от страха венценосный брюнет взмахнул рукой и активировал вокруг себя подобие энергетического купола. «Ничего себе силища у короля!» Подумала я, наблюдая, как Габриэль в мантикорском обличье лупит по этому полупрозрачному экрану, пытаясь добраться до своей главной цели. Но защищающий монарха купол был слишком прочным и выдерживал любые удары. Видимо, все дело было в особой королевской магии, которая струилась в венах кузена моего супруга. «Габриэль, ты и дальше намерен меня игнорировать?» — озвучила я свою претензию и для убедительности надула губы. «Арина, сделай же что-нибудь! Ты видишь, твой муженек пытается меня убить!» — взвизгнул Грегори. «Ну что вы, ваше величество!» «Вы все неправильно поняли», — заверила я его. «Габриэль испытывает к вам сильные родственные чувства и пытается вас по-братски обнять, но этот купол вокруг вас ему очень мешает, и он пытается его убрать. А вообще он невероятно рад вас видеть, верно, милый? Ну же, ответь, иначе этой ночью я не стану гладить тебя по носику», — строго пригрозила я. В душе уже начала подниматься паника. Я не знала, как еще можно оттащить мантикору от намеченной жертвы. Как ни странно, последние слова сработали. Мантик остановился, тяжело дыша, и медленно развернулся ко мне. «Вот и умница. А теперь покажи мне дракончика». Потребовала я, интуитивно чувствуя, что сейчас Габриэлю будет проще обратиться в дракона, нежели в человека. Один удар сердца и кожистые крылья превратились в перьевые, белоснежные. И передо мной уже стоял великолепный дракон. В глазах ящера тоже пока еще светилась пелена ярости, но уже в гораздо меньшем объеме. «Какой ты у меня красивый!» — искренне воскликнула я, взмахнув руками. «Я красивее!» — недовольно буркнул король, но на него никто не обращал внимания. Белоснежный дракон потерся носом об мой живот и шумно выдохнул. Было видно, что мой комплимент ему очень польстил и успокоил. Еще 5 ударов сердца, и передо мной на двух ногах стоял взъерошенный Габриэль. Тряхнув головой, он нацепил на лицо маску невозмутимости, только в глубине бездонных очей до сих пор плясали яростные огоньки, испепеляющие кузена. «Чем обязан внезапному визиту, ваше величество?» Мой супруг изобразил поклон. «Я не знаю, что творится в твоей голове, Риэль, но мне все это не нравится», мрачно заявил монарх и взмахом руки развеял защищающий его барьер. Изрядно потрепанные охранники с трудом поднялись на ноги, а остальные придворные робко вышли из-за кустов. «А чему вы удивляетесь? На мне же проклятие!» — повел плечом мой супруг. «Ну да, конечно!» — скривился Грегори, словно сожалея, что это проклятие еще не добило его родственника. «Но так кто-нибудь пригласит меня наконец-то в дом?» «Проходите!» Махнул рукой мой супруг.